По случаю 71-й годовщины со дня освобождения Кореи, Ким Чен Ыну прислал корзину цветов президент Федеративной Республики Нигерия Мухаммад Бухари, являющийся главнокомандующим вооруженных сил. Корзину цветов Ким Чен Ыну передал 12 августа временный поверенный в делах Федеративной Республики Нигерия в Каиндер Эмос Элиша через соответствующего работника. Временный поверенный в делах Федеративной Республики Нигерия также передал свое поздравительное письмо в адрес Ким Чен Ына.